Глава 13. Вот, дорогой дневник, мы и добегались. «Как только начнется бой, падай и ползи», — чуть слышно скомандовал Лео. «А ведь я, как мы уже выяснили, идеальный щит. От меня же все заклинания, как от зеркала, отражаются. Кривого. Правда, это пока не точно». Леонардо развернулся к тому магу, который нас окликнул, задвинул меня за спину и что-то сказал на местном наречии. Собеседник что-то прикрикнул административно-командным тоном. Лео ответил просительно, знать бы еще что именно. И на что? Видимо, до чего-то они между собой договорились. Фаербол в руках моего защитника погас, он поднял руки и сделал шаг в сторону Радонца. Тот что-то приказал, и Лео сделал еще один шаг, и еще, удаляясь от меня. Мне стало страшно, и я чуть было не рванула за ним со всех ног. Но вовремя вспомнила. Неуравновешенными личностями любое резкое движение может быть принято за агрессию. Поэтому пошла следом, медленно и плавно. И, разумеется, тут же наступила на какую-то ветку, которая хрустнула на весь притихший лес, как недоброе предзнаменование в голливудском триллере. Кажется, фаерболы дрогнули в руках врагов. Леонардо на секунду напряженно застыл, но после расслабился и что-то сказал Радонцу. Тот оскорбительно фыркнул, наверняка в мой адрес. Дальше я старалась ступать осторожно, ощупывая носком усыпанную хвоей землю. И хотя Лео и его собеседник не переходили на ор, меня не отпускала тревога. Радонец говорил свысока, явно приказывая и наслаждаясь ролью господина. Лео отвечал коротко, почти умоляя, но он не казался человеком, который встанет на колени перед врагом, даже ради меня. Я точно знала. Вопреки внешней сдержанности, в его душе пылает непокорное пламя. Прямо сейчас оно ракочет где-то внутри, и разница между этим рокотом и тоном речи сжимала сердце в нервозном ожидании. До вражеского командира оставалось пара шагов, когда Леонардо остановился и завел руку за спину. Я уже хотела протянуть свою, когда между нами тускло блеснуло лезвие. Даже не подозревала, что у него есть меч. Наверное, подобрал, когда мародерил Радонца на склоне. Я замерла, и в следующий момент Лео обрушился с оружием на противника. Это случилось столь молниеносно, что я не успела понять, когда и как. А ведь я видела клинок. А Радонец не видел и даже не предполагал. Он только вскрикнул и начал оседать с рассеченным горлом. Практически не глядя в мою сторону, Леонардо развернулся ко мне и левой рукой дернул за плечо, буквально швыряя себе за спину. Я чудом не пропахала носом, принимая удар на ладони и колени. Глянув из-под руки назад, я успела заметить, как Лео словно что-то стряхнул в меня с левой кисти, и в следующий момент его контур радужно засверкал, будто сфера-пузырь от комаров, только толще и интенсивней. Я развернулась, плюхнулась на пятую точку и начала отползать назад, не в силах оторвать взгляд от происходящего. Какофония воплей обрушилась на Лео. Вокруг него, разбегаясь кривыми сполохами по-радужному, затрещало множество разноцветных разрядов. Тут до меня дошло. В последний момент Леонардо пытался поставить мне какую-то защиту, но вместо этого отдачей сам получил мощнейший щит. Ну, хоть какая-то польза от моих странностей. Лео отступил за тело поверженного врага, оставляя за спиной только меня. Теперь задним умом я оценила его стратегию. Нас оцепили, и чтобы сражаться, Леонардо было необходимо разорвать кольцо. Он сделал ставку на самонадеянность радонского предводителя, который привык к подчинению и не видел опасности в противнике. Возможно, носить оружие в виртуальном кармане — это высший пилотаж для магов. И от Лео такой подлости никто не ожидал. Кто мог предположить, что маг подобного уровня совершенно случайно и тайно окажется посреди Радонии без войска и доспехов? Самопальные кимоно оказались очень кстати для создания образа босика, пусть и способного сотворить огненный шар. В глазах радонцев, поди, мы просто воплощение хитрости и коварства. Враги действовали слаженно. Двое ближайших бросились на Лео с катанами, Судя по вспышкам на радужном щите, магические атаки лились на него, как из циркулярного душа. Под напором нападающих, которых стало уже трое, Леонарду отступал. «Ко мне». Я сообразила, что сижу, разинув рот, и поползла в сторону ближайших кустов. От кустов неожиданно вытянулась рука. Она схватила меня, втянула через ветки, а вторая заткнула рот. Причем так быстро, что я даже вскрикнуть не успела. Я пыталась мычать. Но за звоном мечей, воплями боя и боли Лео вряд ли услышал бы меня, даже если бы я мычала рядом с ним. Пыталась брыкаться. Но кроме одной пары рук, у куста оказались еще две. И низкий голос в комплекте. Понятно, что кусты в Радонии разговаривали на радонском, поэтому понять смысл обращения я не смогла. Но интонацию почувствовала всем позвоночником. К сожалению, они, кусты и их обитатели, не пожелали применить ко мне магию. Это было очень печально, я бы ответила. Но, видимо, не заслужила такой чести. Пока я, дергаясь, изворачиваясь и мыча, пыталась вырваться, от нашего общего куста отделилась тень с дубинкой в руках и стала красться в направлении Лео. Местный ниндзя скрылся за стволом дерева, фактически сросся с ним, поджидая, когда нападающие в огнях магических атак подгонят Леонарду к нужному месту, и врезал Лео по затылку. К сожалению, мой щит спасал его только от магических атак. Перед банальной дубиной он был бессилен. Лео качнулся вперед, к катанам противников, и осел на колени, а после и вовсе рухнул лицом вниз. Я всхлипнула и рванулась к нему. Но меня слишком крепко держали. Радонец что-то мне говорил, точнее, чем-то угрожал, это было ясно по тону, но понять я ничего не могла. Неприятели о чем-то спорили возле тела моего мага, орали друг на друга, тыкали оружием и руками в сторону Лео, один даже его пнул, хотя тот лежал без чувств, это было очевидно. Я вспомнила песню Тору о судьбе одинокого воина. Интересно, теперь, когда отряд потерял предводителя, они все тоже должны совершить харакири? Или, если главарь оказался идиотом, то не обязательно? Мне освободили рот и толкнули в спину, подгоняя к месту выяснения отношений. Кто-то зажег огонек, который теперь сверху освещал недавнее побоище. Меня притащили в самое сердце разборок, к Леонарду. Правда, стоило нам подойти, как споры стихли. На руках Лео виднелось несколько ран разной глубины рассеченности. Небольшое пятно крови натекло откуда-то снизу. Но если бы ранение было критическим, натекло бы куда больше. Я так себя утешала. Сильный удар в спину заставил меня рухнуть прямо на Лео. Я тут же постаралась прощупать пульс на сонной артерии. Пульс был. Правда, сразу после этого меня дернули за шкирку, оттаскивая от тела. Подумали, что я его придушу. Меня швырнули перед кем-то на колени, но я не Лео. Я и на коленях постою. И даже в землю взгляд опущу, чтобы не нервировать господина. Мне нужно выжить, чтобы вылечить Лео. Да и вообще, выжить не повредило бы. Сверху раздался суровый голос, в котором я опознала того, кто ловил меня в кустах. Это, выходит, Лео не самого главного прикончил, или просто теперь командует тот, который второй в иерархии? Вопрос на радонском повторился. Меня до слез дернули сзади за волосы, вынуждая поднять голову. «Етишь, твою мать!» Это был он, тот самый радонец, господин начальник рудника, с которым отплясывала Ша. Я вновь недобрым словом помянула змеюку с ее нерасторопностью. «Нет, может, не он. Я не уверена, что прямо на 100% отличу одного азиата от другого, но очень похож. И голос, да, голос тоже был похож. Сейчас он вновь о чем-то меня спрашивал». промычала я неопределенно и развела руками, но не сильно, чтобы не вызывать агрессии. В общем, мычание было непроизвольным. Потом я поняла, что можно то же самое сказать словами «я не понимаю». Но вдруг кто-то здесь говорит на леденском или русском, сейчас от меня толку чуть. А если кто-то меня поймет, то я стану объектом для получения информации. И вряд ли меня станут поить чаем и сулить печенье с вареньем. Поэтому я еще раз бестолково промычала. Радонец что-то гаркнул, Державший меня мордоворот поднял, развернул и врезал по лицу. «Больно!» Я вскрикнула, зашипела и прижала холодную ладонь к пылающей щеке. Меня вновь толкнули на колени. Начальник рудника опять обратился ко мне. Я снова промычала, жестикулируя и показывая, что его слышу, на уши, но не понимаю, по лбу. И не умею говорить на их языке, прикрыв двумя руками губы. Радонец приоткрыл рот и сделал чик-чик пальцами. Я замотала головой. «Нет, отрезать язык мне не надо», — он показал мне на ухо. Я вновь замотала головой. «Уши мне тоже еще нужны». Радонец сказал что-то воину, который меня держал, и махнул рукой. Видимо, решил, что с меня никакого толку нет. Наверное, все же подумал, что я глухонемая. Или юродивая. Глухонемая и тупая. Идеальная комбо. Мои волосы отпустили. Ну, если сразу не прибили, то, может, с ними еще и договориться можно? Спросила я, показывая на Лео. Я покрутила одной рукой вокруг другой, изображая перевязку, и вновь ткнула в сторону Лео. Потом потянулась к краю своего халата, к счастью, необработанному, и дернула. Треск рвущейся ткани заставил громилу за спиной вздрогнуть и отвесить мне тумака. Его реакция не скрылась от соратников, и над ним стали ржать. А я решила, что все, что не запрещено, то разрешено. И опустилась на колени перед Леонардо. Но тут меня вновь оттащили. Громила, который меня держал, сам сел возле Лео и закрепил на его руках браслеты кандалов, очень напоминающих те, что были на Тору. Убедившись, что все держит, он показал мне рукой на тело. Дескать, можешь использовать. Первым делом его нужно было перевернуть. Понятно, никто не рвался мне помогать. Но что было прекрасно, воины стали устраиваться лагерем. Лично меня очень радовало, что на ночь глядя никуда не нужно переться, и можно спокойно заняться ранами Леонарду. Беглый осмотр показал, что ранений на самом деле не так много. Я ожидала, что ситуация будет хуже, учитывая, что сражался он против троих. Но, очевидно, пользоваться мечом Леденский верховный маг умел. Два пореза были на бедрах, но незначительные, там даже кровь уже запеклась. Глубокая рана была на левом плече, она продолжала кровоточить. Я оторвала еще одну полосу от халата, из куска сделала салфетку и крепко перебинтовала. Еще одна рана, которая вызывала у меня беспокойство, колотая, была на животе. Пальпация показала, что вздутия, как при внутреннем кровотечении, нет. Скорее всего, рана оказалась поверхностной или не задела важных органов. Хорошая штука мышцы. Конечно, доспех лучше, но за неимением оного я прижала к ране оставшуюся часть второй полосы. Нужно было бы забинтовать. Но не так много осталось того халата, сколько потребуется. Поэтому я решила просто рану зажать. Лео не пришел в себя, но его состояние производило впечатление стабильно тяжелого. Завершив перевязки пациента, я огляделась. За мною пристально наблюдало несколько пар глаз. Пожалуй, юродивая из меня не вышла, но я это переживу. Надеюсь. А Макс Рудника и вовсе смотрел на меня в упор. Он скомандовал своему верному головорезу. Интересно, где он был в момент нападения Ши. И тот направился ко мне. Надеюсь, мой вид достаточно жалок, чтобы не будить нездоровый мужской интерес у публики. Воин гаркнул на своем наречии, а потом для особо тупых вытянул руки. До меня дошло. Я протянула запястья, и вокруг них сомкнулись уже знакомые браслеты. Радонец удовлетворенно поднялся. Я опустила руки. Кандалы со звоном упали на землю. Мордоворот развернулся, удивленно посмотрел на цепи моих ног и показал на нее пальцем. Я развела руками и пожала плечами. Я-то тут при чем? Он снова застегнул. Отвернулся. Дзвинь! В лагере радонцев раздались смешки. Макс Рудника что-то крикнул, судя по интонации, нечто обидное. Громила подхватил цепь, решительно потопал к начальнику и показал на меня. Ябеда. Потом, судя по жесту, предложил закрепить кандалы на руке мага. Тот почему-то отказался и велел выбрать жертву из остальных. Все притихли. Смеяться перестали. И когда главный маг ткнул пальцем, жертва безмолвно вышла вперед, и протянула руки. Кандалы плюхнулись вниз. Маг, избранный в качестве жертвы, сразу перешел в стойку вольно. Народ оживился, видимо, обсуждал бракованные браслеты. Главарь выдал другой набор из своего виртуального кармана или откуда-то из другого места, может, я не заметила. Головорез поплелся ко мне, судя по виду, предчувствуя неладное. Я тоже напряглась. Почему все так боятся этих браслетов? Там делов-то ножичком в замке поковырялся и готово, поэтому руки протянула безропотно. Радонец поставил меня боком, чтобы всем было видно, и застегнул браслеты. Потянул за цепь, заставляя меня поднять руки. Кажется, ему удалось. Я расстроенно уронила их. Кандалы со звоном плюхнулись на землю. Головорез выдал что-то в сердцах, явно нецензурное, если тут есть такое понятие. Среди остального отряда послышались неуверенные смешки. Кажется, эти я тоже поломала. Макс Рудника, который вообще душкой не казался, подскочил с земли и направился ко мне. Я сжалась. Он стал орать. Сначала на воина, который почти не пытался оправдываться, потом на меня, но я промычала «Эй!», поскольку какой с меня спрос? Работайте лучше, качественнее, а то развели тут некондицию, сами виноваты, правда, дорогой дневник? Маг высказал всем все, что было у него на душе, а на душе у него было притоскливо, одиноко и ветрено, поэтому всем в уши надуло. Головорез что-то пробубнил и показал, что мне нужно развести руки. Ну, нужно так нужно, я развела. Громадные ладони стали меня лапать. Снова под дружные хохотки соратников. Ощупав спереди, с боков и сзади, он велел мне протянуть руки вперед и связал. К счастью, и в отличие от Лео, не за спиной. Закончив со связыванием, он ткнул пальцем в сапоги. Сапоги снимать совсем не хотелось. Во-первых, дорогой дневник, кинжал мне нравился. А во-вторых, понятно, что хозяева за такую находку меня по голове не погладят. Я аккуратно разулась, распустила портянки и сунула их в сапоги. К сожалению, моя хитрость не сработала. Громила их вытряхнул. Кинжал выпал, вызвав новый взрыв обсуждений. Мордоворот отреагировал быстро и предсказуемо, за трещиной. Наклонился за ножом, но вскрикнул, вновь спровоцировав хохот. Радонец сунул кровоточащий палец в рот, что-то буркнул и ушел. Только не в направлении лагеря, а в лес. Возможно, чтобы совершить омовение раны. Мужчинам в этом смысле проще. Командир указал пальцем на новую жертву, на вид самого молодого участника отряда. Странно, что опыт предшественника его ничему не научил. Нес он себя гордо и уверенно, как прежний предводитель отряда. Новопришедший наклонился, взял нож за рукоятку, но тут же выпустил из рук. Попробовал взять за лезвие и зашипел. Еще пару попыток спустя взбесившийся радонец набросился на меня с кулаками, но был остановлен окликом командира. О чем-то они недобро побеседовали, потом со своего места добровольно поднялся представитель старшего поколения, он подошел ко мне, осмотрел кинжал и что-то сказал. Предводитель ответил. Старик мгновенно подхватил кинжальчик и зашвырнул его в лес достаточно далеко, чтобы я просто не поняла, куда. Разумеется, мне бы никто не дал его искать, но я все равно не знала, где. Пожилой воин удовлетворенно отряхнул руки и пошел на свое место. Кинжал, дорогой дневник, было очень сильно жаль, но жизнь все же дороже. Видимо, убедившись в безнадежности подчиненных, ко мне пошел сам предводитель воинства и связал мне ноги в коленях поверх штанин. Потом рявкнул что-то остальным. Магический светильник потух в одно мгновение, стало темно и неуютно. Я подумала, что вряд ли от меня требуется стоять всю ночь, и осторожно опустилась. С трудом повернула Лео на бок и уложила его головой себе на плечо. Что на спине, что на животе, лежать ему было неудобно. И уснула.